Гребневская икона, преподнесенная Дмитрию Донскому казаками с реки Чары или Чиры. Накануне Куликовской битвы Дмитрию Донскому была преподнесена так называемая Гребневская икона Божьей Матери. Источники сходятся на том, что преподнесли ее гребневские казаки, жившие на некой реке под названием Чира или Чара. Почему они названы гребневскими, из сохранившихся документов неясно. По одной версии, их атамана звали Гребнев. По другой, казаки были из города Гребни или из станицы Гребневской. По третьей, имеются в виду гребневские казаки, до сих пор живущие на Северном Кавказе. Сегодня гребневские – соседи терских казаков. В известном каталоге московских церквей 40-40-ов в описании уже несуществующей ныне церкви Гребневской иконы Божьей Матери на Лубянской площади говорится: Александровский выдвигает предположение о том, что Гребневская сооружена нарочно для одноименной иконы Богоматери, принесенной из Кремлевского собора и сразу выстроена в камне Василием III. По преданию, икону поднесли в 1380 году Дмитрию Донскому казаки с реки Чара, впадающей в Дон у Устья. Конец цитаты. Савельев в интересной книге «Древняя история казачества» сообщает более подробные сведения. Услышав, что московский князь Дмитрий Иванович собирает войска на решительную битву с татарами, донские казаки из городков Сиротина и Гребни поспешили к нему на помощь и поднесли накануне Куликовской битвы, бывшей 8 сентября 1380 года, икону Хоругвь Донской Богородицы и образ Богородицы Гребневской. Конец цитаты. Савельев опирается здесь на следующие источники. Историческое описание московского Ставропигиального Донского монастыря. Летопись архимандрита Донского монастыря Антонина в предисловии к вкладной книге монастыря. Далее Савельев сообщает. Рязанский митрополит Стефан в сказании о Гребневской иконе Божьей Матери под 1712 годом говорит, что икону эту поднесли великому князю Дмитрию казаки города Гребни и жена усть реки Чира Глаголема. Икона эта находится в Москве на Лубянке. По этому поводу Савельев излагает безуспешные попытки историков указать местонахождение городков Сиротина и Гребни на современной реке Дон. Однако если допустить, что мифическая Чира или Чара – это московская река Чура, то все сразу становится на свои места. Ведь именно вблизи московской реки Чуры, где по нашей реконструкции пролегал путь Дмитрия Донского на Куликовскую битву, и находится известный Донской монастырь. Именно здесь помещалась икона Донской Богоматери. Возможно, именно вблизи этого места и получил Дмитрий Донской в дар от московских казаков две знаменитые иконы – Донскую и Гребневскую. Кстати, нам не удалось найти в литературе указаний, где сейчас находятся и целы ли вообще подлинники этих икон. Московские Черное, Белое и Святое озера, в которых излечивали раны участники Куликовской битвы. Отметим интересный факт, о котором сообщил нам Федоров. 22 августа 2002 года газета «Вечерняя Москва» опубликовала статью под названием «Столица вернет себе реликтовые озера». Сообщается, что в природно-историческом парке Косино расположены три самых древних озера Москвы – Черное, Белое и Святое. Святому приписывали различные целебные свойства, по легенде, в нем утонула церковь. Возможно, после очистки москвичи вновь смогут оценить целебные свойства знаменитого Святого озера. По преданию, купаясь в нем, излечивали раны участники Куликовской битвы. В придонном иле этого озера содержится такое количество йода, серебра и брома, что добытые со дна грязью издавна лечили и ревматизм. Конец цитаты. Итак, на окраине Москвы, оказывается, есть еще одно место, напрямую связанное с Куликовской битвой. Когда в Москве начали чеканить монету? Оказывается, чеканка монет на Руси возобновилась при Дмитрии Донском. Более точно, начало чеканки монет в Москве традиционно относится к 1360 году, а более широкий выпуск московской монеты начался лишь с 1389 года, то есть практически сразу после Куликовской битвы. Это снова указывает на то, что Московское княжество было в действительности основано лишь после Куликовской битвы, а не в начале XIV века, как нас уверяет миллеровско-романовская история. Впрочем, исследователи нумизматической русской истории начинают свои списки сохранившихся до нашего времени монет лишь со следующих князей и соответствующих дат. Великое княжество Московское с Дмитрия Донского, Великое княжество Московское и Галичский удел с 1389 года, Московские уделы с Дмитрия Донского, Великое княжество Суздальско-Новгородское с 1365 года. Согласно нашей реконструкции, это было Суздальско-Ярославское, поскольку Новгород равен Ярославль. Великое княжество Рязанское с 1380 года. Великое княжество Тверское с 1400 года. Тверские уделы после 1400 года. Ярославское княжество с 1400 года. Ростовское княжество с конца XIV века. Новгород и Псков с 1420 года. Вывод. Реальная чеканка монет началась лишь с конца XIV века. По нашему мнению, это не возобновление чеканки, как преподносят нам историки, а начало чеканки русской монеты.